Аскольд. «Что?» Буквально перед выходом эскадры, повышенный в звании до контр-адмирала Николай Карлович Рейтсенштейн, олицетворял собой исключительную решимость. Продуваемый мостик растрепал бороду, фуражка надвинута на лоб, глаза с прищуром, горят. Пока еще колонна броненосцев двигалась по дуге, забирая к норду, Рейтсенштейн полагал, что это обманное уклонение до наступления ночи. А там... Но когда на пересвете вместо сбитых стеньговых фал от поручней мостика потянулась строчка сигнальных флагов, эскадра возвращается в базу, немного растерянно перевел сигнальщик. «Что? Обратно в артурские лужи? Да лучше на дно, нежели снова под снаряды сухопутов. Труса праздновать станем? Нет, ходу нам назад. Слушай мою команду. Поднять исполнительный, следовать за мной». «Глядите», — подал голос матрос с крыла мостика. «На цесаревичи подняли адмиральский. Сигналят флажным и семафором». Цесаревич целенамеренно выдвинулся из строя, следуя между колонной броненосцев и легкими силами. Адмиральский флаг, проелозив на фале, словно намекая, что командующий ранен, едва трепыхался, провисая. Однако сигнальный набор расцвел к удовольствию многих положительно. Посверкивала, моргала семафором, дублируя. «Внимание по эскадре! С наступлением необходимой для скрытности от противника темноты, судам, совершив обманный маневр, провести разворот с возвращением на прежний запланированный курс. Прожекторами не светить, держать темноту и скрытность. Миноносцам ночью отыскать и атаковать вражеские броненосцы. Предполагаемый курс противника на Зюит-Зюит-Ост. После второму отряду миноносцев возвращаться в Порт-Артур. Первому следовать к месту установленного рандеву. Крейсерам прикрывать эскадру от миноносных сил противника. Диане действовать согласно ранее поставленной задаче. Помоги нам Бог. Контр-адмирал Витгефт».